Ему казалось, что он шепчет, но он орал, стараясь перекрыть грохот. «Нет!» — кричал он не только Гольдштейну, но и самому себе. «Теперь уже нет! Нет, теперь уже нет!» Он прекрасно знал, что это безумие. Все, что достигнуто с таким трудом, в один миг рухнет. Их товарищи будут расстреливать 10 за каждого беглеца, но сперва еще здесь устроят кровавую баню, а уж потом в лагере примут свои меры. И все равно его манило и звало. «Нет!» — кричал Вернер и еще крепче держал Гольдштейна, а значит, держал и себя. «Солнце!» — думал Левинский. «Проклятое солнце! Из-за него мы все погибнем! Почему никто его из зенитки не расколошматит? Ведь это все равно, что голым стоять под прожектором. Отличная мишень для всех прицелов. Хоть бы облачко какое. Хотя бы на минутку». Пот ручьями струился у него по спине. Стены задрожали. Где-то совсем близко грянул гром. Все затряслось. И еще в грохоте этого грома большой кусок стены с пустой оконной рамой посередке медленно накренился и начал падать. Когда он рухнул на горстку зэков, со стороны это даже показалось не страшно. Кусок был 5 шириной. Лишь один зэк, на которого пришелся пустой прямоугольник окна, остался стоять, недоуменно озираясь. Он явно не понимал, как это так. Он стоит по пояс в щебенке и, тем не менее, все еще жив. Рядом с ним, из-под груды обрушившегося кирпича, торчали чьи-то ноги. Они дернулись несколько раз и потом затихли. Постепенно боль в ушах отпустила. Сначала это было почти незаметно, только обруч вокруг головы слегка ослаб. Потом, откуда-то из беспамятства и страха, как слабый свет в конце туннеля забрезжило сознание. И хотя грохот все еще стоял вокруг, все разом почувствовали — пронесло. Эсэсовцы повыползали из своего подвала. Вернер смотрел на стену прямо перед собой. Мало-помалу она превращалась в обычную стену, освещенную солнцем, с раскопанным входом в подвал, переставая быть ярким пятном насмешливой угрозы, в котором крутился черный бурунчик надежды. Теперь он снова увидел и мертвое бородатое лицо у себя под ногами, увидел ноги своих засыпанных товарищей. Потом сквозь стихающий огонь зениток до него вдруг снова донеслась мелодия на рояле. Он крепко сжал губы. Раздались отрывистые слова команды. Чудом спасшийся зэк, что стоял в оконной раме, выкарабкался из кучи мусора. Правая нога у него была вывихнута. Он ее поджал и стоял сейчас на одной левой. Упасть на землю он не осмеливался. К ним подошел один из эсэсовцев. «А ну, выкапывайте этих, живо!» Зэки принялись разгребать щебень и битый кирпич. Работали руками, лопатами и кирками. Немного им понадобилось времени, чтобы извлечь из-под обломков стены своих товарищей. Их оказалось 4. 3 были мертвы. 4-й еще дышал. Они его подняли на руки, вынесли. Вернер озирался в поисках помощи. Вдруг он увидел, как из парадного выходит та женщина в красной блузке. Значит, она не пошла в бомбоубежище. Она бережно несла в руках тазик с водой и полотенце. Даже не оглянувшись на эсэсовцев, она пронесла воду мимо них и поставила тазик около раненого. Охранники переглянулись, не зная, как быть, но ничего не сказали. Женщина стала омывать раненому лицо. У того изо рта пошла кровавая пена, женщина ее отерла. Один из эсэсовцев начал смеяться. У него было недоразвитое тупое лицо и такие светлые ресницы, что блеклые, наглые глаза казались голыми. Огонь зениток прекратился. В наступившей тишине вдруг снова грянул рояль. Теперь Вернер увидел, откуда доносятся эти звуки. Из окна 2-го этажа, как раз над магазинчиком колониальных товаров. Бледный мужчина в очках сидел там, за раскрытым темно-коричневым роялем, и сосредоточенно играл все ту же мелодию. Хор узников. Эсэсовцы, ухмыляясь, переглянулись. Один даже покрутил пальцем у виска, мол, чокнутый.